Да, конечно, знал. Отчего же раньше не протестовал наш начфин, да и вы тоже? Лично я считаю Чубатова честным человеком, потому и не протестовал. Так виноват Чубатов или не виноват? Леонид Семенович, ты не упрощай. Что значит виноват или нет? С точки зрения начфина, конечно, виноват. Отчетность у него хромает. Но лес-то заготовлен, и лес хороший. В это я верю. И в личную честность бригадира тоже верю. Но тогда спешите его расходы на заготовленный лес и дело с концом. Да как же списать? Кто же спишет? Я ведь не могу приказать председателю колхоза, вон тому же Завьялову, повесить до весны 7000 рублей к себе на баланс. Нет у меня таких прав. Не могу. А он принять их по своей воле тоже не может. Был бы лес, тогда другой разговор. А лес-то вон он где, на красном перекате. Лес-то на перекате, да человек тут. Что с ним делать? Вот вопрос. Вопрос, как говорится, в вашей компетенции. Тут, знаете, ваше дело. Не только мое, но и ваше. И вы должны все взвесить и учесть. Он для вас не посторонний. Конечно, все надо учитывать, поднял голову Завьялов. Мужик он деловой, но и беспечный. В каждом деле, кроме выгоды, есть необходимая мера допуска. Что ли, или дозволенного. Ты за выгодой гонись, но не забывайся. В этом смысле он виноват. Но да в чем его вина конкретно, спросил Коньков. Говорят, подымал топляк без наряда. А кто должен давать наряды на топляк? Водяной, что ли? Завьялов смущенно умолк. Топляк-то ничей, списанный, говорил Коньков, накаляясь. Другое дело, кто его утопил? Кто списал такой хороший лес? Вот бы чем заняться надо. Ну, я там не был и лесным делом не занимаюсь, сказал Завьялов. Не был, не видал, а обвиняешь. Говоришь, виноватый Чубатов. Я знаю, что у него грешки, а части такелажа. Трос покупал на стороне и прочее. «Видел я твой ток механизированный. Хороший ток», — восторгался неожиданно Коньков. «А какой навес над ним?» «Правильно. Крыша битумом залита, подъездные пути гудроном, ни пылинки, ни капельки влаги. А где же ты достал битум и гудрон? На нашей базе их нет». «Леонид Семенович, какое это имеет отношение к лесу?» Завьялов зарделся до ушей. «Никакого. Просто интересуюсь, где ты купил битум. Может, Никита Александрович скажет?» «Я думаю, он сам вспомнит», — отозвался тот хмуро. «Ездил в соседнюю область, на завод», — выдавил Завьялов. «По наряду?» «Нет», — Завьялов тоже нахмурился, глядя в пол. «Ну чего ты устраиваешь представление?» — сердито сказал Стародубов. «Что он тебе, подследственный?» «Не забывайся, понимаешь?» «Не нравится. Да, не нравится. Отчетность председателя колхоза не в твоей компетенции». «Не надо сердиться, Никита Александрович. Я и не думаю ревизовать Завьялова, да и вас тоже. Вы правы, это дело не в моей компетенции. Хотя на каждый роток не накинешь платок. Это ведь не секрет, что порядки со снабжением в нашем районе лыковые. Пока сухо держится, где чуть подмочило, рвется. Достаем, где можем и как можем. А отчетность пришей пристебни. Концы с концами сошлись, все покрывается. Прореха появилась, стрелочник виноват. Вот и валим теперь на Чубатова». «Что правда, то правда», — сказал Завьялов, закуривая. «И отчетность, и снабжение все поставлено на русский авось». «Так вы же сами хозяева, вы и отчитываетесь как следует», — вспылил Стародубов. «Да я это не про нас, а вообще насчет снабжения. И не дай бог попасть в просак». «Именно», — подхватил Коньков, — «вот и попал Чубатов в просак. Но лес-то заготовлен. Я видел своими глазами хороший лес». «Не сомневаюсь», — согласился Завьялов. «Чубатов плохой лес не пригонит». А если не сомневаетесь...